а это была кладовая, предназначенная для повелителя правоверных. «Входи туда и бери оттуда, что хочешь, там больше, чем ты пожелаешь». И Нур-ад-Дин вошел в кладовую и увидал там сосуды из золота, серебра и хрусталя, выложенные разными дорогими камнями, и вынес их, и расставил в ряд, и налил вино в кружки и бутылки. И он был обрадован тем, что увидел, и поражен. И шейх Ибрахим принес им плоды и цветы, а затем он ушел и сел поодаль от них, а они стали пить и веселиться. И питье взяло над ними власть, и глаза их стали влюбленно переглядываться, и волосы у них распустились, и цвет лица изменился. И шейх Ибрахим сказал себе: «Что это я сижу вдали? Отчего мне не сесть возле них? Когда я встречу у себя таких, как эти двое, что похожи на две луны?» И шейх Ибрахим подошел и сел в конце портика. И Нур-ад-Дин Али сказал ему: «О, господин, заклинаю тебя жизнью, подойди к нам». И шейх Ибрахим подошел, и Нур-ад-Дин наполнил кубок и, взглянув на шейха Ибрахима, сказал: «Выпей, чтобы посмотреть, какой у него вкус». «Сохрани, Аллах!» — воскликнул шейх Ибрахим. «Я уже 13 лет ничего такого не делал». И Нур-ад-Дин притворился, что забыл о нем, и выпил кубок и кинулся на землю, показывая, что хмель одолел его. И тогда Анис аль-Джалис взглянул на шейха и сказал ему: «О, шейх Ибрахим, посмотри, как этот поступил со мной». А шейх Ибрахим спросил: «А что с ним, госпожа?» И девушка отвечала: «Он постоянно так поступает со мною. Попьет недолго и заснет, а я остаюсь одна, и нет у меня собутыльника, чтобы посидеть со мною за чашей, и некому мне пропеть над чашей». «Клянусь Аллахом, это нехорошо», — сказал шейх Ибрахим, а его члены расслабли, и душа его склонилась к ней из-за ее слов. А девушка наполнила кубок и, взглянув на шейха Ибрахима, сказала: «Заклинаю тебя жизнью, не возьмешь ли ты его и не выпьешь ли? Не отказывайся и залечи мое сердце». И шейх Ибрахим протянул руку и взял кубок и выпил его, а она налила ему второй раз и поставила кубок на подсвечник и сказала: «О, господин, тебе остается этот?» «Клянусь Аллахом», — ответил он, — «я не могу его выпить. Довольно того, что я уже выпил». Но девушка воскликнула: «Клянусь Аллахом, это неизбежно». И шейх взял кубок и выпил его, а потом она дала ему третий, и он взял его и хотел его выпить, как вдруг Нур-ад-Дин очнулся и сел прямо и сказал: «О, шейх Ибрахим, что это такое? Разве я только что не заклинал тебя, а ты отказывался и сказал, я уже 13 лет не делал этого?» И шейх Ибрахим отвечал смущенный: «Клянусь Аллахом, я не виноват, это она сказала мне». И Нур-ад-Дин засмеялся. И они сели пить, и девушка сказала потихоньку своему господину: «О, господин, пей и не упрашивай шейха Ибрахима пить, я покажу тебе, что с ним будет». И она принялась наливать и поить своего господина, ее господин наливал и поил ее, и так они делали раз за разом, и шейх Ибрахим посмотрел на них и сказал: «Что это за дружба? Прокляни Аллах ненасытного, который пьет в нашу очередь! Не дошли мне выпить, брат мой? Что это такое, благословенный?» И они засмеялись его словам так, что опрокинулись на спину, а потом они выпили и напоили его и продолжали пить вместе, пока не прошла треть ночи. И тогда девушка сказала: «О, шейх Ибрахим, не встать ли мне с твоего позволения, не зажечь ли одну из этих свечей, что поставлены в ряд?» «Встань», — сказал он, — «но не зажигай больше одной из свечи». И девушка поднялась на ноги и, начавши с первой свечи, зажгла все 80, а потом села. И тогда Нур-ад-Дин спросил: «О, шейх Ибрахим, а что есть у тебя на мою долю? Не позволишь ли мне зажечь один из этих светильников?» И шейх Ибрахим сказал: «Встань, зажги один светильник и не будь ты тоже назойливым». И Нур-ад-Дин поднялся и, начавши с первого, зажег все 80 светильников, и тогда помещение заплясало, а шейх Ибрахим, которого уже одолел хмель, воскликнул: «Вы смелее меня!»